Между тем Фенни во что бы то ни стало хотел доказать сыщику, что он во всех смыслах благонадежный сын своей страны. «Мы-то, сэр, наоборот, стояли тогда за то, чтобы непременно дактилоскопироваться», — торопливо объяснял он. «Я даже, если помните, просился к вам в помощники». Ньюмен выпустил облако дыма. Где-то в глубине его маленьких глаз зажегся огонек. «Просился в помощники?» — повторил он задумчиво. «Что ж, надо подумать. Пожалуй, и ты, и твой товарищ могли бы мне пригодиться». Фенни расплылся в улыбке и подтолкнул Роя. «А что мы должны для этого делать, сэр?» «Солидно, как надлежит деловому американцу», — спросил тот. Ньюмен пыхнул сигары. «Ничего особенного. Просто как школьники и товарищи этого Робинсона вы могли бы иногда рассказывать мне кое-что о нем и о некоторых учителях. Мне это может понадобиться. В школах нам тоже нужны свои люди». Фенни прямо сиял от радости. Он больше не мог сдерживаться. «Ведь мы это самое и делаем, сэр!» — воскликнул он в возбуждении. «Вот уже несколько недель мы следим за мистером Ричардсоном, младшим учителем. Он у нас на подозрении, сэр. И, кроме того, сам мистер Миллард поручил нам наблюдать за ним». «В самом деле?» Ньюмен сделал вид, что впервые слышит все это и сильно заинтересован. «Очень ценные сведения, парень, даю слово. Что еще?» «Мы уже проследили, что мистер Ричардсон бывает на восточной окраине у рабочих, сэр. Особенно часто общается с отцом нашего одноклассника Гирича и с негром-инвалидом Цезарем», — торопился изо всех сил Фенни. «А к Робинсону приехал его дядя, знаменитый певец. В субботу к Робинсонам собирается несколько наших ребят со своими родителями. Хотят послушать, что расскажет им Джемс Робинсон. Кажется, мистер Ричардсон тоже там будет». На этот раз сыщик заинтересовался всерьез. «Хм, вот оно что!» — пробормотал он. Потом обратился к мальчикам. «Хорошо было бы и вам пойти на это собрание. Отчего бы вам, скажем, не навестить больного товарища, который еще не оправился после аварии?» Фенни и Рой переглянулись. «Мы-то не можем этого, сэр», — сказал Рой. «После того, что случилось на гонках, нам неудобно показываться в горчичном раю». Сыщик внимательно посмотрел на него. «Ага, замешанные в этом дельце с аварией, так надо понимать». Полуутвердительно, полувопросительно протянул он. Рой смело выдержал его взгляд. «Хотя бы и так», — сказал он, слегка покусывая губы. «Словом, нам туда не ходить». «Жаль, жаль». Ньюмен снова затянулся сигарой. «Мне хотелось бы иметь там своего человека, который в случае чего смог бы рассказать, о чем там говорилось. Пошевелите мозгами, ребята. Не найдется ли у вас такого человечка?» Мальчики молча переглянулись. Рой откашлялся. «Есть у нас один такой человек, сэр», — сказал он, немного покраснев. «Это одна девочка. Кажется, можно будет устроить». Фенни так и впился глазами в товарища. «Кто это? О ком говорит Мейсон?» «Девочка? Это еще лучше», — кивнул сыщик. «Девочки обычно лучше улавливают суть, и в случае чего на них легче воздействовать. Отправьте вашу девочку туда в субботу и сообщите мне, чтобы я имел ее в виду, когда мне понадобится свидетельство». «Окей». И Рой, молодцевато козырнув сыщику, двинулся по улице. За ним, все еще оглядываясь на сыщика, отправился и Фенни. Стоя в тени, Ньюмен докурил свою сигару и, медленно, нехотя переставляя ноги в тяжелых подкованных ботинках, пошел в сторону миллардовских заводских зданий. Он терпеть не мог иметь дела с заводскими беспорядками. А в этот день предстояло разобрать два инцидента сразу. И майор Симпсон настаивал, чтобы Ньюмен сам выехал на место и узнал все подробности. Случилось это в полдень. К Квинси, отцу близнецов, работавшему в механическом цехе, на сверлильном станке обычного типа,